Глава восьмая. О любви и браке. Вопрос. Почему православные христиане пытаются социализироваться в обществе, делают что-то для своей жизни? Разве не легче просто уйти в монастырь, трудиться и быть ближе к Богу? Мария, 17 лет. Ответ. Конечно, именно так Христос и сказал. Но не все это могут вместить, не всем это по силам. Когда Христос рассказал, что ждет людей в браке, знаете, о чем воскликнули апостолы? Они прямо возгласили: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано?» Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 10-11. Но Христос сказал, что не все на это способны. По большому счету, если у человека есть влечение к противоположному полу, бывает так, что просто крышу сносит. Лучше жениться, чем блудить. Не обязательно опять же идти в монастырь, но можно жить более-менее уединенно, не вовлекаясь во всю эту суету мира, любить Господа, любить ближних, помогать им, молиться, кормить бездомных на вокзале, заботиться о животных и так далее. Очень спокойная жизнь, вполне себе христианская. Но и она не для всех, потому что некоторым людям очень хочется испытать семейную жизнь. Апостол Павел для женщин сказал следующее: «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 38. Он также говорит: «Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 28. Давайте представим себе счастливый брак, прекрасную вторую половину, замечательных детей. Про какие скорби по плоти идет речь? Про болезни близких, переживания за своих чад, чтобы у них все было хорошо. Если люди горячо любят друг друга, в конце концов один из них все равно умирает первым, а другой остается настолько, насколько Господь еще отмерит. Может быть, 20 лет, может, 30. Об этом никто не хочет думать, но этого не отменить. Есть радости, само собой, но и скорби никто не отменял. Если вы любите, то в любом случае переживаете. Конечно, проще жить одному. Такой человек избавлен от этих печальных ощущений, но нет у него и таких радостей. Он может пытаться восполнить это счастье помощью детям в детском доме и так далее, но останется лишен ощущения от родительства в полной мере. Вопрос. У меня вопрос касательно построения семьи. Как следует православному христианину, христианке, выбирать себе человека для совместного жизненного пути? Какие критерии нужно учитывать при выборе? Стоит ли быть категоричным в этом вопросе? Ведь некоторые говорят, что нужен только верующий юноша или верующая девушка. Никита, 20 лет. Ответ. Когда человек живет в селе и планирует купить себе машину, он будет ориентироваться на высокую проходимость. Желательно еще, чтобы у нее был большой багажник и так далее. Потому что он знает, для каких целей ее берет. При выборе спутника жизни вы не знаете, что вас ждет. Например, если бы знали, что у вас через 2 года отнимутся ноги, то искали бы себе жену среди санитарок или мужа среди врачей. Так как мы в этом вопросе находимся в неведении, надо ориентироваться на те вещи, которые являются для нас фундаментом, на котором мы сами хотим строить свою жизнь, независимо от того, что с нами произойдет. Для меня, как для христианина, важно было, чтобы моя жена являлась православной, разделяла мою веру. Причем к моменту поиска супруги я уже был неформально верующим. Ходил на богослужение, молился, держал пост. Мне не хотелось своей спутнице объяснять все, разжевывать, что-то доказывать, спорить. Я планировал, и, слава Богу, до сих пор рассчитываю умереть христианином. Меня иногда спрашивают, какой мой самый главный страх. Мне страшно, что я вдруг совершу какие-то действия, которые опозорят церковь, что люди меня увидят и разочаруются во Христе. Поэтому для меня главным критерием было вероисповедание моей спутницы. 20-й год я в браке, и сколько раз жена менялась, сколько раз я, но сохраняется стабильно наша вера. На ней вырастает любовь, она фундамент. Есть еще два качества, важных для брака. Жена должна быть благодарной, а муж – добрым. Парни, общаясь с девушками, должны обращать внимание, признательны ли они, не обесценивают ли они их старания. Ведь в самом начале вы будете неопытными мужьями, станете ошибаться год за годом, и ваши супруги должны будут вас поддерживать, подкреплять ваши попытки, не сравнивать вас со своим папочкой и не говорить, что дядя Сережа из соседнего подъезда в 72 года гвоздь ловко забивает, а вы уже второй раз мимо. Так сосед-то уже опыт имеет накопленный, а вы только в начале пути. В свою очередь, у жены какие-то слабости тоже будут проявляться. Будьте добрее. Есть такое понятие – добродушие. Мужчина чаще всего более выдержанный, он спокойнее реагирует на эксцессы. Супруга может реагировать более эмоционально. Надо обволакивать ее добротой. И девушка почувствует себя спокойно. Да, живете вы в шалаше, но муж-то добрый. Это вселяет уверенность. Самое важное – вера. Если вы являетесь христианином, и ваша жена скажет, что вы злой, любой адекватный священник вас просто выпорет. Та же участь ждет вашу половину, если она неблагодарна. И, скорее всего, приведет ей самый простейший пример. Представь, что у тебя сейчас муж умер. Какая теперь характеристика в его адрес? Сколько раз такое было? И каждый раз одно и то же. Супруга не стала, и жена начинает его хвалить. Почему нельзя было делать это еще при его жизни? Почему мы начинаем ценить только когда теряем? На это надо обращать внимание. Все остальное не важно. Оно будет приходить и уходить. Еще бывает, что характеры одинаковы, но есть разные тонкости. В один день вам захочется погулять, а у жены будет домашнее настроение. Несовпадение. Сидите вы на кухне и думаете, что лишены свободы. Любите, конечно, жену, но вам так некомфортно. Так что надо смотреть на веру. Хочешь, чтобы твоя жена тебя радовала? Впахивайся в нее. Вопрос. Вы сказали, что любовь – это верхушка айсберга. Вы допускаете мысль о том, что можно строить семью, не испытывая глубоких чувств. Можно начинать с какой-то симпатии, уважения, дружбы и так далее. Елизавета, 18 лет. Ответ. Вот эти якобы глубокие чувства, которые человек испытывает до брака, на самом деле являются яркими. Не путайте эти два понятия. Такими они являются исключительно до времени. Конечно, не должно быть отвращения. Бывает так, что вам не нравится запах человека, не потому что он не моется, просто он вам не подходит. Влечение к единомыслию, вере достаточно. Дальше важно, чтобы на протяжении ежедневного труда вы это усиливали. Это как работа в саду. Нужно вложиться, чтобы все вырастало, тогда будет любовь. Любви, которая делает мужа и жену невероятно счастливыми, до брака не бывает. Это невозможно, это то, что является следствием познания друг друга. Я люблю свою жену по огромному количеству причин. Я ее знаю, а вас нет. Вы для меня закрытая дверь. Я потратил 20 лет, чтобы узнать свою жену. У вас нет никаких шансов так ко мне приблизиться. Жена проживала со мной возраст с 22 лет по 41 год. Это реально любовь, величайшее блаженство, если только мы не берем Господа. Но это достигается только в браке. Никто не имеет права сказать, что ему или ей не повезло с женой или с мужем. Вы просто не работали над отношениями, а смотрели по сторонам, сравнивали, обесценивали, не пахали. Вопрос. Что такое любовь и как ее отличить от симпатии, влюбленности и мимолетной увлеченности? Никита, 17 лет. Ответ. Проще сказать, что ею не является. Все, что вы испытываете к какой-либо девушке до того, как вступите с ней в брак, это все не любовь. Я здесь полностью соглашусь с тем, что мне когда-то говорил папа. Любовь может быть только после брака. Сейчас у меня заканчивается 20-й год семейной жизни, и я понимаю, что я свою жену люблю. Это совсем не то, что я испытывал к ней же до брака. Все-таки любовь – это некая совокупность совершенств. Входит все – доверие, забота, настоящая вера друг в друга, поддержка, нежность, даже влечение, которое очень часто свойственно молодому возрасту. Это признается церковью даже в самые строгие времена. Церковь понимает, что у юных ребят играют гормоны, но стремление друг к другу внутри брака спустя годы имеет совершенно другую глубину. Есть человек, с которым у вас в первый раз есть единомыслие. Например, если вы христианин, и девушка ваша христианка, и вы совершенно не стесняетесь своей веры, рядом с ней можете спокойно рассуждать на интересующие вас религиозные темы. У вас есть духовное единодушие. Когда люди находятся в христианском браке и сталкиваются со слабостями друг друга, то относятся к ним по-христиански, потому что Христос поможет все переносить. Они будут друг у друга просить прощения, нежно относиться к своей половинке. Если же люди пытаются сожительствовать и переживают подобное, тут проявится другое отношение, потому что заложен другой фундамент. Вы никогда не сможете проверить наверняка. Вы не знаете, как ваша девушка будет беременной ходить. Не знаете, как она будет себя вести, когда родит первого ребенка. Не знаете, как она будет реагировать на свой успех, ведь это очень сильно меняет человека. Ей тоже неизвестно, каким вы будете отцом, каким можете быть в болезни или как повлияет благополучие на вас. Люди зря придают большое значение влюбленностям. В фильмах иногда показывают такую страсть. Здорово, когда человек может сказать без каких-либо поэтических инсинуаций, конкретно, что «это мой муж в моем сердце», и в ответ услышать, что «моя жена – это есть я». Люди прямо вот знают друг друга, чувствуют, заботятся друг о друге без принуждения. Этого можно достигнуть в браке. После испытаний появляется понятие о любви и жизни во Христе.